Давид, глава 8. Когда окончили ужин, ввели к ней Товию. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу, и положил сердце и печень рыбы и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его ангел. Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Товия говорить: «Благословен ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твое святое и славное вовеки, да благословляют Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним: «Аминь». И оба спокойно спали в эту ночь. Между тем Рагуил, встав, пошел и выкопал могилу, говоря: «Не умер ли этот?» И пришел Рагуил в дом свой и сказал Едне, жене своей: «Пошли одну из служанок посмотреть, жив ли он. Если нет, похороним его, и никто не будет знать». Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба они спят, и, выйдя, объявила им, что он жив. И благословил Рагуил Бога, говоря: «Благословен ты, Боже, всяким благословением чистым и святым, да благословляют тебя святые твои, и все создания твои, и все ангелы твои, и все избранные твои, да благословляют тебя вовеки. Благословен ты, что возвеселил меня, и не случилось со мною так, как я думал, но сотворил с нами по великой милости твоей. Благословен ты, что помиловал двух единородных, доверши, Владыка, милость над ними, дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостью». И приказал рабам своим зарыть могилу, и сделал для них брачный пир на 14 дней, и сказал ему Рагуил с клятвою: «Прежде исполнения дней брачного пира не уходи, доколе не исполнятся эти 14 дней брачного пира, а тогда, взяв половину имения, благополучно отправляйся к отцу твоему, остальное же получишь, когда умру я и жена моя».